Всех охватило величайшее изумление и смятение. В первую минуту никто не знал, что делать. Люди стояли и в оцепенении смотрели на мальчика, совершившего такое великое чудо. Первым опомнился старейший из судей. Он приказал схватить богатого купца и привести его на суд. Он постановил, чтобы все имущество богача было отдано бедной вдове за ложную клятву в Божьем храме. Покончив с этим, судья спросил, где мальчик, прошедший через врата праведности, но когда его стали искать, его уже не было. В тот самый миг, как колонны снова сдвинулись, он точно очнулся от сна и вспомнил о родителях и об отъезде на родину. «Теперь мне надо скорее вернуться», — подумал он, — «чтобы родителям не пришлось меня ждать». Он совсем не знал, что целый час просидел у врат праведности. Ему казалось, что пробыл он здесь лишь несколько минут, и поэтому он решил, что еще успеет взглянуть на райский мост, прежде чем покинуть храм. Торопливо проскользнул он через толпу народа и дошел до райского моста, находившегося в совершенно другой части громадного храма. Когда он увидел острый стальной клинок, висящий над расщелиной, и вспомнил, что тот, кому удалось бы перейти по этому мосту, будет в раю, он подумал, что никогда не видел ничего более удивительного. И он сел на краю ущелья, чтобы лучше рассмотреть райский мост. Он сидел и думал, какое бы это было блаженство — попасть в рай, и как бы хотел он суметь перейти через этот мост. Но он хорошо понимал, что нечего было даже пытаться это сделать. Так в мечтах и размышлениях просидел он целых два часа, не замечая, как летит время. На том самом дворе, где находилась глубокая расщелина, был воздвигнут высокий жертвенник. Вокруг него ходили священнослужители в белых облачениях, поддерживая огонь на алтаре и принимая жертвенные дары. На дворе было много приносивших жертвы и еще больше присутствующих при служении Богу. Был здесь и старый бедный старик с ягненком, совсем крошечным и тощим, у которого, кроме того, была большая рана от укуса собаки. Он подошел с этим ягненком к священнослужителям и стал просить у них разрешения принести его в жертву, но они ответили ему отказом. Они сказали, что не могут позволить предложить Господу такой ничтожный дар. Старик, заклиная их Божьим милосердием, просил принять ягненка, так как сын его лежит при смерти, а у него нет ничего другого, что он мог бы принести в жертву Богу ради его выздоровления. «Вы должны мне позволить принести эту жертву», — говорил он, — «иначе молитва моя не дойдет до Господа, и сын мой умрет». «Поверь, мне очень жаль тебя», — сказал священник, — «но закон воспрещает приносить в жертву раненых животных. Исполнить твою просьбу столь же невозможно, как перейти через райский мост». Мальчик сидел так близко, что слышал все это. Он подумал, какая жалость, что никто не может перейти через мост. Быть может, сын этого бедного человека остался бы жив, если бы ягненок был принесен в жертву. Старик в глубоком горе пошел к выходу из храма. Но мальчик встал, подошел к дрожащему мосту и ступил на него ногой. Не для того захотел он перейти через мост, чтобы обрести уверенность, что попадет в рай. Все мысли его были о бедном человеке, которому он хотел помочь. Но он отдернул ногу, подумав, «Это невозможно, Клинок слишком старый, ржавый, он не выдержит меня. Но мысли его снова перенеслись к бедняку, сын которого лежал при смерти. Снова ступил он ногой на лезвие меча. Мальчик вдруг заметил, что клинок перестал дрожать и, казалось, сделался под его ногой шире и надежнее. А когда мальчик подвинулся еще на один шаг, он почувствовал, что воздух, его окружающий, поддерживает его и не дает ему упасть. Он нес мальчика, как если бы он был птицей и имел крылья. Когда мальчик ступил на мост, из тонкого лезвия вырвался трепетный и сладостный звук. Услышав этот звук, один из стоявших во дворе обернулся. Он громко вскрикнул, и тогда обернулись все другие и увидели отрока, идущего по стальному клинку. Великое смятение и изумление охватило всех присутствующих. Первыми опомнились священники, они тотчас же послали за бедным человеком, и когда тот вернулся, сказали ему: «Бог совершил чудо, чтобы показать нам, что ему угодно принять твой дар. Дай сюда твоего ягненка, мы принесем его в жертву». После этого они спросили о мальчике, перешедшем через расщелину, но когда его стали искать, то не могли нигде найти. Как только мальчик перешел через расщелину, он вспомнил об отъезде на родину и о своих родителях. Он не знал, что утро давно прошло и наступил день. Он думал: «Мне надо спешить обратно, чтобы им не пришлось меня ждать. Я только побегу еще раз взглянуть на голос властителя мира». И он проскользнул в толпе народа и легкой поступью поспешил в сумрачную галерею, где стояла прислоненная к стене медная труба. Когда он увидел ее и подумал, что тот, кто сумеет извлечь из нее звук, соберет под своей властью все народы земли, он забыл обо всем, опустился на каменный пол возле трубы и стал на нее смотреть. Он думал о том, каким величием и могуществом обладал бы тот, кто подчинил бы себе всех людей на земле, и все существо его было охвачено одним желанием — затрубить в чудесную трубу. Но он был убежден, что это невозможно, и поэтому не смел и пытаться. Так просидел он несколько часов, не замечая, как летит время. Он только думал о том, что должен был бы чувствовать человек, собравший под своей властью все народы земли. В этой прохладной галерее сидел святой старец, окруженный учениками. Он обратился к одному из юношей, сидевших у его ног, и сказал ему, что он обманщик. «Мудрость открыла ему, — сказал старец, — что этот юноша чужеземец, а не израильтянин. И святой спросил юношу, зачем он под чужим именем проник в число его учеников». Тогда юноша-чужеземец встал и ответил, что он прошел пустыни и переплыл безбрежные моря, чтобы услышать истинную мудрость, учение о едином Боге. «Моя душа изнывала от жажды познать истину, — сказал он святому, — но я знал, что ты не захочешь учить меня, если я скажу тебе, что я не израильтянин. Чтобы утолить свою жажду, я солгал тебе, и я прошу тебя, позволь мне остаться». Но учитель поднялся с места и возвел руки к небу. «Ты не можешь остаться у меня, как не может никто протрубить в эту трубу, которую мы называем голосом властителя мира. Ты не смел даже войти в эту часть храма, потому что ты язычник. Уходи отсюда, иначе другие мои ученики бросятся на тебя и растерзают тебя, так как твое присутствие оскверняет храм. Но юноша не двигался и сказал: «Я не пойду туда, где душа моя не найдет себе пищи. Лучше я умру у твоих ног». Едва произнес он эти слова, как ученики святого вскочили, чтобы прогнать его прочь, и когда он стал защищаться, они повалили его наземь и хотели убить. Мальчик сидел совсем близко, так что слышал и видел все. Он подумал: «Как жестоки эти люди! Если бы я только мог затрубить в эту чудесную трубу и спасти юношу!» Он встал и положил руку на трубу. Не для того хотел он в эту минуту поднять ее к своим губам, чтобы стать великим властелином. Он лишь надеялся помочь человеку, жизни которого угрожала опасность. И своими тонкими, слабыми руками он обхватил медную трубу, пытаясь ее приподнять. И вдруг он почувствовал, что громадная труба сама собою поднимается к его губам. И как только он дохнул в нее, мощный звук вырвался из нее и прогремел по всему обширному пространству храма. Тогда все оглянулись и увидели, что это маленький мальчик держит в руках огромную трубу и извлекает из нее звуки, от которых дрожат своды и колонны. И тотчас же опустились руки у всех тех, кто хотел побить юношу-чужеземца, а святой учитель сказал ему: «Пойди, садись здесь у моих ног, где ты сидел и раньше. Бог совершил чудо, чтобы показать мне, что ему угодно, чтобы ты познал его учение». К вечеру того же дня муж с женой поспешно возвращались в Иерусалим. Испуганные и встревоженные, они кричали каждому встречному: «Мы потеряли нашего сына. Мы думали, что он ушел с нашими родственниками или соседями, но никто из них не видел его. Кто-нибудь из вас не заметил ли по дороге заблудившегося мальчика?» Те, что шли из Иерусалима, отвечали им: «Вашего сына мы не видели, но в храме мы видели дивно прекрасного мальчика. Он похож на ангела Божия и прошел сквозь врата праведности». Они охотно рассказали бы все подробно, но у родителей не было времени их слушать. Пройдя еще немного, они встретили других прохожих и у них тоже спросили о своем сыне. Но люди, шедшие из Иерусалима, говорили только о мальчике необыкновенной красоты, словно сошедшем с небес на землю, который перешел через райский мост. Эти люди охотно постояли бы еще и еще и еще раз рассказали бы о чудесном происшествии, но мужчине с женщиной некогда было их слушать. Они торопились в город. Они обошли улицу за улицей в поисках своего сына. Наконец они подошли к храму. Когда они проходили мимо храма, женщина сказала: «Раз уж мы здесь, зайдем и посмотрим, что это за мальчик, о котором все говорят». Они вошли и спросили, где им увидеть чудесного мальчика. «Ступайте туда, где сидят святые наставники со своими учениками, там и мальчик. Старцы усадили его возле себя». Они расспрашивают его, и он задает им вопросы, и все они дивятся ему. И весь народ стоит во дворе храма, чтоб хоть одним глазом взглянуть на того, кто поднес к своим устам голос властителя мира. Мужчина и женщина пробрались сквозь толпу и увидели, что мальчик, сидевший среди мудрых учителей, был их сын. Как только женщина узнала в нем свое дитя, она горько заплакала. Мальчик, сидевший среди мудрых мужей, услышал плач и узнал голос своей матери. Он встал и пошел к ней. Отец и мать взяли мальчика и вместе с ним удалились из храма. Но мать все время продолжала плакать, и сын спросил ее: «О чем ты плачешь? Ведь я пошел к тебе, как только услышал твой голос». «Как же мне не плакать?» — отвечала мать. «Я думала, что потеряла тебя». Они вышли из города, уже наступила ночь, а мать все продолжала плакать. «О чем ты теперь плачешь?» — спросил мальчик. «Я ведь не знал, что день уже прошел. Я думал, что еще утро, а как только я услышал твой голос, я пришел к тебе». «Как же мне не плакать?» — возразила мать. «Я искала тебя весь день. Я думала, что навсегда потеряла тебя». Они шли всю ночь. Когда стало рассветать, мальчик, увидев лицо матери в слезах, сказал: «Ты все еще плачешь? О чем? Я сделал это не ради своей славы. Бог помог мне совершить эти чудеса, потому что Он хотел помочь этим трем несчастным. А как только я услышал твой голос, я вернулся к тебе». «Сын мой», — ответила мать, — «я плачу потому, что навеки теряю тебя. Никогда больше ты не будешь принадлежать мне. Отныне стремлением твоей жизни будет праведность. Ты будешь мечтать о рае, и любовь твоя обратится на всех несчастных людей, населяющих землю».